Если хотите знать, то я ожидала подвоха в отместку за киссограмму. Черная бровь удивленно приподнялась. Например? Например, появление какого-нибудь омерзительного тарзана, который попросит меня очистить ему банан. Клодия могла поклясться, что на какое-то мгновение на лице Гамильтона появилась гримаса, как у человека, который едва сдерживает смех. Однако Гай мужественно поборол свое желание. «Вот как? Неужели вы в самом деле думаете, что я стану тратить время на такую дурацкую затею?» «А почему бы и нет?» «Когда вы рассказали, в какое ужасное смятение я привела вашу тетушку, я подумала, что вы, возможно, захотите отплатить мне той же монетой. К тому же, если смеяться он считает ниже своего достоинства, то можно, по крайней мере, доставить себе удовольствие и поддразнить его. Мужчины способны на необдуманные поступки, если их у всех на глазах выставить в смешном виде. Едва ли в тот вечер вы были в радужном настроении?» Он взглянул на нее с невозмутимым видом. «Смешно выглядели только вы». «Вам виднее, мистер Гамильтон», — покорно сказала Клодия, сопроводив слова милой улыбкой, которая, как предполагалось, должна была взбесить его. Однако на него это не подействовало. С видом человека, терпение которого на исходе, Гай положил на стол вилку и нож. «Если вы предполагали, что я задумал отомстить вам, то зачем пришли?» «Мысль о возможной мести не приходила мне в голову, пока я не пришла сюда. И ни о каких тарзанах я не думала, тем более о бананах». Клодия сделала паузу. «Если уж вы действительно хотите знать, то я думала, что вы наркобарон». К ее огорчению Гамильтон не смутился. «Я предполагал нечто подобное, поэтому и предупредил заранее, что в моем предложении нет ничего противозаконного». Девушка подняла глаза к потолку. «Ну, конечно!» Далее следовали чьи-то бессмертные слова из пьесы какого-то классика. «Разве вы могли сказать что-нибудь другое?» Гамильтон ответил ей холодным, насмешливым взглядом. «Моя подруга Кейт, — продолжала Клодия, — предположила, что вы политический деятель, изображающий из себя респектабельного семьянина, на самом деле не являющийся таковым». «Ну, спасибо, — сухо произнес он. — Если она вынесла свой вердикт на основе предоставленной вами информации, то могу себе представить, в каких лестных выражениях вы меня описали». Не могла же Клодия сказать ему: «По правде говоря, я умышленно обманула Кейт, описывая вас, потому что не могла сказать ей, что вы безумно мне понравились, и с тех пор я потеряла покой». «Я не описывала вас в нелестных выражениях. Просто у Кейт слишком живое воображение, не говоря уже о влиянии телепередач и всяких ужасов, которые печатают в воскресных газетах». Гай приподнял бровь. «Продолжайте». «Что продолжать?» «Излагать домыслы вашей одаренной богатым воображением подруги. Горю желанием узнать, какие грязные предложения намеревался сделать этот политический деятель». Гамильтон вырвал инициативу из ее рук и теперь забавлялся, пытаясь вывести ее из равновесия.